Или когда нас ночь спуститься мусила, значит, час приходит спать деткам белорусикам. Баю-бай, баю-бай, речка спить, дремлегай. Баю-баю-баю-бай, вочки замружваются хай. Баю-баю-баю-бай, спи, дитятка, засынай. За окном маленький гном, зорный чеобрусик к нам. Хай присня чаровный сон, детки белорусики. Баю-бай, баю-бай, речка спить, дремлегай. Баю-баю, баю-бай, вочки замруживаются хай. Баю-баю, баю-бай, спи, дитятка, засынай.